манекен. Да, чуть было не упустили. Помимо футболки и спущенных джинсов, герой облачен сейчас только в кандом. Солдатская шутка, застиранная, как портянкой, зато чистая правда. То есть к концу предыдущего диалога, при взгляде спереди, мы могли заметить некоторые расхождения между патетической жестикуляцией героя, исполненной гнева и возмущения, и этим сводящим, как пьяный суфлер на смарку, весь пафос, провисшим чуть не до колен, кондомом. Деталь, привносящая некий незапланированный эффект. Женщина. Ей тоже около 30. Фигура подростка, материнство голоса. Женщина, лицо которой все еще скрыто, существо, сжатое в комок, напряженно дрожащее, то, что оправдывалось, не смея повернуть головы, в конце диалога робко поворачивается. Таким образом, только что описанный фронтальный вид героя нам зрим глазами героини. Теперь мы можем видеть ее спину. Какую? Вытекает из последующего диалога. Она устала. Объясни, ради бога, в чем дело? Он с яростью, которая уже несколько вымучена. В чем дело? В чем дело? Маленькая пауза. Кто это готовит пасту на завтрак? Кто? Где? Ты что, сумасшедшая? Она. Я хотела сделать для тебя с сыром. Он. С каким еще сыром? У меня нет сыра, нет сыра. О, паста на завтрак. Она. У тебя есть несколько засохших кусочков. Я думала натереть на терке. Он. Очень отчетливо, видны рекламные зубы, но у меня нет терки. Я никогда не держал терки. У меня нет терки. Она. Я нарезала ножом на очень мелкие кусочки. Он. «На какие еще кусочки? О, Джизус! О, Джи! Где? А ты посмотрела на дату реализации?» Хватает, не глядя, остаток сыра, еще не подвергшуюся ее старательному обстругиванию, и продолжением жеста швыряет в открытый мусорный бак. «Попал!» Нежданный артиллерийский успех дарит герою заряд к новому взрыву. Дело искры. Она. Но почему нельзя просто макароны, без сыра? Он. Fuck you! Fuck you! Oh, fuck you! Она. Ради бога. Он. Fuck you! Есть джем! Fuck you! Есть хлеб! Fuck сок! Milk, ham, чай! Fuck you! Есть даже бесхолестероловое яйцо! Jesus Christ! «Объясни мне, почему макароны?» Женщина молчит. «У вас что, в вашей дурацкой стране? Все на завтрак жрут макароны?» Затишье. Видимо, перед новым взрывом.